Мда, видимо, теперь не только Майкл будет в фурри-облике щеголять. Гляжу, что Дора тоже оценила все прелести наличия животных. Антропоморфных черт и хвостик явно ее слабое местечко. Впрочем, ушки тоже. В общем, вечером у меня вышел интересным на новые открытия. Но долго миловаться мы не стали и уже через час крепко спали. Дед, а оно нам надо? Нет, так-то против посещения поместья Чангов я ничего не имею и понимаю, что поддерживать с ними дружеские отношения – дело хорошее и полезное. А если мы проигнорируем приглашение на празднование, которое они решили организовать в честь рождения у наследника сына, то это скорее всего поставит крест на наших дальнейших взаимоотношениях. Но ты объясни, на кой черт нам с Дарой соглашаться на дальнейшее, продвинутое обучение в их клановой школе печатям, если у меня уже давно имеются все знания, которые Чанги успели собрать за всю историю своего существования. Их библиотека мною давно скопирована, а в то, что азиаты будут учить нас чему-то особенному, я не верю. Да и вообще, с чего это вдруг они активизировались и пытаются нас вновь завлечь к себе? А по мере того, как я расписался и приводил свои доводы в отсутствии хоть какой бы то, даже минимальной пользы в возобновлении нашего обучения у Чангов, в чем меня поддерживала Дора, кивая на каждое сказанное мною слово, дед лишь все шире улыбался. Вот вроде бы ты умный малый, а все равно порой такой дурак. Ты ведь не хуже меня разбираешься в азиатском менталитете и должен понимать, что кого попало на подобного рода мероприятия не приглашают, тем более китайцы. Праздник по случаю рождения ребенка у наследника – это исключительно семейное мероприятие и на нем посторонних, априори, быть просто не может. Уж не хочешь ли ты сказать, что они таким образом собираются не просто углубить степень наших доверительных отношений, а заключить кровный союз? Но это бред. Мы с Дарой уже женаты. Место главной жены занято. Но немного поразмыслив, я уже не столь уверенно продолжил. Только если в качестве наложницы мне попытаются кого-то из своих навязать. Но это еще более фантастическое предположение. Насколько мне известно, главная семья, род клана Чанг, состоит исключительно из представителей мужского пола. А если быть точным, то из Чина, главы клана, его сына Ли, наследника, и только что родившегося у него сына. Естественно, Дора не могла спокойно отреагировать на такие мои размышления и выводы, и уже собиралась вскочить из-за обеденного стола, за которым у нас происходил этот разговор, вот только дед не дал ей возмутиться и даже рта открыть. «Молчи, крестница, тебе бы уже давно пора научиться думать на перспективу и не только свою собственную, личную, а твоей будущей семьи и рода. Чанги очень серьезная сила, и если вдруг такое случится, и твоему мужу предложат таким вот образом закрепить союзнические отношения, то ты первая должна будешь выразить свою радость на этот счет. Но я уверен, что этого не случится. Не грозит твоему ненаглядному заполучить себе очаровательную и покладистую наложницу. Тут скорее всего они думают на далекую перспективу, рассчитывая выдать кого-то из своего клана за ваших будущих детей. Вот это уже больше похоже на правду. Сейчас же они предпринимают все для того, чтобы закрепиться в Англии, а Магнус пока еще не стал здесь своим. Чего нельзя будет сказать о ваших детях, в этом, конечно, с дедом не поспоришь. Я третье поколение одаренных, кто родился на территории Англии из представителей фамилии Ларсин, а Дора и вовсе полукровка Блэков. Так что наши с ней дети будут очень желанным приобретением для любого, даже самого ортодоксального аристократического рода. Вот только я был в корне не согласен с тем, чтобы нашим потомкам приходилось руководствоваться подобного рода помыслами, и все это только ради укрепления своих позиций на политической арене Англии или любой другой страны. Не для того я рву жилы. Нет, мои дети не будут разменной монетой. Не собираюсь я использовать их в этом ключе. Их брак будет только по обоюдному согласию. И руководствоваться в своем решении, за кого выдавать своих деток, буду исключительно их личным, семейным счастьем. Дед, и давай ты уже наконец перестанет мыслить, как какой-то общепенец, с той силой, которой мы с Дарой уже обладаем, и той, которую в скором времени приобретет наш будущий род, нам незачем опускать до таких низменных методов. Я уже практически добился того, чтобы без оглядки на кого бы то ни было, распоряжаться судьбой своей семьи, верно, к Мордреду этих китайцев, и вообще, этот мистер Чанг мне с первого дня не понравился, так что я не хочу каким бы то образом связывать судьбу своей семьи с их кланом. Слишком они себе на уме. Дора была рада моей поддержке и решению насчет нашего будущего потомства. Касаемо же ее слов в адрес ненадежности наших азиатских знакомцев, то я с ней был полностью согласен. Мутные они какие-то. Ясное дело, что тут все грешат за кулисной игрой, и это вполне понятное, простительное дело. Альтруистов среди родовитых нет, и все они в первую очередь руководствуются собственными интересами, вразрез которым не поступают. Конечно, если к этому их не обязывают клятвы. Вот только движущие мотивы китайцев мне были абсолютно непонятны. А это значит, что я уже сегодня буду занят изучением архива и истории клана Чанг, который мне достался вместе с их библиотекой. Нужно выяснить, за каким лядом они покинули родину, что подвигло их перебраться в Англию, и быть может, это даст мне ответ, на кой черт им понадобилась дружба с нами. За все то время, что мы обучались каллиграфии и находились на территории клана Чанг, я не упускал возможности при помощи своего астрального восприятия шпионить за этими ушлым азиатами. Да только мне так и не удалось их вывести на чистую воду. Ну, не верил я в простое стечение обстоятельств и то, что нас с Дорой приняли в ученики лишь ради того, чтобы наладить контакт с дедом. Он, конечно, значимая величина, наверное, лучший ритуалист на территории всей Европы. Но об этом известно лишь мне. Для Чангов же Гюнтер всего лишь мастер ритуалистики, артефакторики и, может быть, магии крови, если им, конечно, удалось заполучить информацию об этом достижении деда. О том же, что он по уровню знаний и умений является не просто мастером, а целым магистром ритуалистики, им точно известно быть не может. Так что, как по мне, того, что они успели нарыть на Гюнтера, недостаточно для демонстрации такого расположения, которое они проявляют в наш адрес. Хорошо. Деду с трудом давались эти слова, но вместе с этим была в них гордость за меня. Пусть будет так, и я уповаю лишь на то, что ты не переоцениваешь свои силы. После непродолжительных раздумий и с уважением в голосе, молвил Гюнтер, обращаясь ко мне: «Хех, как быстро растут дети, и мне очень отрадно видеть то, кем ты стал. И единственное, что меня пока удручает, так это твоя горячность. Главное, не зазнайся, внучок. Ну, об этом он может не переживать. А по поводу моей, как ему видится, имеющейся самоуверенности, так она имеет под собой веские основания. Какими бы умелыми лицедеями, в силу прожитых лет и имеющихся ментальных навыков, не были мои наставники, это я о Матиусе и Салиме, но как бы они ни старались, им не удалось скрыть присутствующий в моем отношении страх и первобытный ужас. И пусть их мысли для меня все еще остаются тайной, пока мне не под силу считывать их, так как сферы разума у магистров находятся под очень крепкими щитами, но вот эмоции их я читаю в лед. Все же мои астральные навыки и дары – это настоящий чит в данном мироздании. Давно здесь перевелись одаренные, которые могли бы хотя бы плохенький доспех духа на себе поддерживать постоянно и тем самым уберегая себя от считывания. Для моих же сенсорных способностей и мистических даров – здешние одаренные словно открытая книга, и мне не составляет особого труда выведать при помощи своего астрального восприятия их истинное отношение к себе. Впрочем, я, наверное, несколько предвзят к местным волшебникам. Мастера из клана Чанг способны вполне успешно поддерживать свой астральный дух практически полностью статичным, и тем самым затрудняя мне прочтение своих помыслов и чувств, но опять же, не лишая такой возможности. Просто чуть больше времени мне приходится тратить на расшифровку их слабых флуктуаций третьей оболочки души, дабы разобраться в их намерениях и отношении к тому или иному вопросу, затронутому в беседе. Когда нам нужно быть у Чангов? Обратился я к деду. Через 4 дня, 10 июля. Ох, вот тебе и отдохнул. Думал, хотя бы эти 2 недели дам своим мозгам остыть от огромного количества знаний, которые в мою голову вбивают наставники. А тут вот оно как: идти в гости на празднество к Чангам, не проштудировав их клановую библиотеку и не разобравшись в их внутренней семейной кухне и внешних распрях, в которых поучаствовал клан и которые обязательно должны быть отражены в архиве Чангов, будет полнейшей глупостью. На задворках моего подсознания дребезжит какая-то тревога насчет азиатов, и если ранее она была совсем незаметной, то стоит мне подумать о предстоящей встрече, как моя интуиция подает мне недвусмысленный, тревожный сигнал, игнорировать который я точно не буду. За минувшие дни до предстоящего визита к Чангам, я не отвлекался ни на что иное, кроме как изучения архива азиатов, которые до недавнего времени мертвым грузом хранились в моей памяти. Даже свои обязательные, Ежедневные тренировки свел к минимуму, ограничившись только утренней и отказавшись от вечерней. И кажется, что время я потратил не зря, и мне удалось найти причину их интереса к нашей семье. Правда, для этого мне пришлось перелопатить весь их архив и чуть ли не полностью изучить историю их клана. Клан Чанг был основан больше 1500 лет назад, и все у них было вроде как хорошо, пока они не пошли против своего сюзерена. Случилось это чуть меньше 1000 лет тому назад, когда император возжелал к себе в наложницу одну из дочерей тогдашнего главы рода Чанг. Вот только Пингфи, а так звали главу клана известных мне китайцев, очень любил свою дочь и не хотел подобной судьбы для нее, ведь ни для кого не было секретом, что император Чжэ Цзун был еще тем садистом, и судьба его наложниц была незавидной. Мало кто из несчастных проживал больше нескольких лет в роли новой игрушки правителя Поднебесной. И ради спасения своей дочери, Пингфи решился пойти на хитрость. Он отыскал среди слуг клана одаренную девушку, что была очень сильно похожа на его дочь, а затем нанял целителя, который провел легкую коррекцию ее внешности, тем самым делая ту неотличимой от его родной дочери. Естественно, с этой несчастной был взят обет о неразглашении, дабы полностью исключить утечку информации и раскрытие правды о подмене, после чего служанка Чангов была введена на правах члена семьи в клан, а затем отправлена во дворец императора. Вот только обман очень быстро вскрылся, и незамедлительно последовало императорское наказание. И Чжэ Цзун, император, лично его произвел. Владыка Поднебесной был очень сильным одаренным и, помимо возможности напрямую управлять стихией огня, умел проклинать при помощи астральной энергии. Почему и зачем, неизвестно, но владыка Поднебесной решил не вырезать весь клан Чанг на корню, удовлетворившись убийством главы Пингфе, практически всей элиты боевиков Чангов и проклятием одного наследника, которым поразил правящий род клана. Мда, оказывается, теперь на Оловянных островах Малфой не одиноки в своей беде. После случившегося клан Чанг очень долго приходил в себя и восстанавливался, но прежнего величия достичь уже не смог. Общество ведь было феодальным, и любой серьезный союз заключался посредством кровной связи, то бишь брака. А из-за наличия родового проклятия, они оказались сильно ограничены в просторе. Лишь раз в поколение могли хоть с кем-то сойтись в союзе таким вот образом, когда возникала необходимость женить своего единственного кровного наследника правящей семьи клана. Естественно, они незамедлительно принялись искать способ избавиться от подобного бремя, но делали это весьма осторожно. И так было до тех пор, покуда все династии повелителей стихий, потомков драконов, не пересеклись, и в Китае не оказалось ни одного одаренного, кто мог бы законно претендовать на императорский трон. А как только это случилось, на дворе шел 15 веке, они уже открыто бросили все свои ресурсы на то, чтобы найти способ избавиться от давлеющего над родом Чанг проклятия. Потратив огромное количество денег и ценностей, они нашли выход на самых титулованных целителей, и лишь один из них смог им подсказать, каким образом можно избавиться от этой скверны на их астральном духе. Либо отыскать уникума, астрального мага, кому будет под силу за счет собственного могущества перебороть проклятие и выжечь его к чертям. Либо попробовать связать себя узами брака с метаморфом, чей дар полностью раскрыт. И то не факт, что таким образом получится избавиться от проклятия, ведь придется уповать на судьбу и надеяться на то, что ребенок, рожденный в таком союзе, сможет унаследовать дар матери, овладеть им в совершенстве и при помощи метаморфизма сумеет повлиять на свое астральное тело, скорректировав его должным образом и тем самым избавившись от проблемы невозможности зачать больше одного ребенка. И вот с тех самых пор, как Чангам удалось узнать возможные способы излечения, они бросили все свои силы на то, чтобы разыскать сильного астрального мага или же метаморфа. Да вот беда, могущественные одаренных, оперирующих астральной энергией и известных миру, можно было пересчитать на пальцах одной руки, и ни один из них, те, к кому не побоялись обратиться азиаты, не пожелал браться за помощь Чангам. Им просто нечего было им предложить. К слову, к черному властелину Амадиани уже пытались найти подход, но он их даже слушать не пожелал. Хех, судя по архивному отчету столетней давности, в котором была информация по этому африканскому шаману, Амади оказался еще тем расистом и нацистом. Этот уголек отказывался иметь дело с кем-либо, кого нельзя было причислить к представителям коренного народа Африки. В общем, грустно все было для Чангов, и единственным выходом для себя они посчитали дождаться, когда у Блэков родится ребенок с нужным им даром метаморфизма. Так уж вышло, что на данный момент Это единственная династия волшебников, о которой точно известно, что у них изредка, но рождаются метаморфы. Еще, конечно, остается небольшой шанс, что такой одаренный может объявиться на территории Италии, где когда-то существовал род Инкастанте, уничтоженный инквизицией в 13 веке. Вот только шанс на это исчезающе мал. Скрибы этого рода, если они вообще у него были, и Инкастанте не практиковали принесение их в жертву на алтаре рода, за столько веков спустя, себя никак не проявили. Те же итальянские династии волшебников, что в прошлом вступали в родство с метаморфами, за все это время также не отличились рождением даже одного единственного одаренного с признаками наличия хотя бы простой предрасположенности к метаморфизму. А я уверен, все они, волшебные династии, несущие в себе дальнее родство с Инкастанте, тщательно отслеживали у своих деток такую возможность. И посему, сейчас у Чангов остается одна лишь надежда на потомков Блэков. Но вот незадача, когда китайцы смогли перебраться в Англию, закрепиться и обзавестись здесь разветвленной шпионской сетью, а также каким-никаким влиянием, род Блэк практически полностью канул в лету. Единственный оставшийся в живых чистокровный Блэк, законный наследник рода, чалится в Азкабане, и надежды на то, что он сможет обзавестись потомства, практически нет. Вот и выходит, что сейчас все чаяния азиатов сосредоточены вокруг деток Сигнуса и Друэллы, то бишь сыночка Нарциссы, Драко Малфой, и дочери Андромеды, Нимфодоры Тонкс. О пополнении же в семье Тонкс им неизвестно, так как рождение у Доры братьев никак не афишировалось. Дед приложил немало сил, чтобы скрыть этот факт, что всех посторонних. Так-те вот дела. Наконец мне стало ясно, с чего вдруг Чанги стали проявлять к нашей семье такой интерес. Все дело в метаморфизме. Одно лишь радует, судя по информации, отраженной в их архиве, им неизвестно о том, что у Доры дар метаморфизма уже полностью раскрыт. Пока что она просто находится под наблюдением, как носитель интересующих их генов и возможная мать будущих метаморфов. Как только я отыскал эту информацию и выяснил причину интереса к нам азиатов, я сразу же поделился этим со своей семьей, в том числе с Тонксами. И самой бурной реакцией на эту новость была у Гюнтера, после чего он незамедлительно принялся за организацию еще более параноидальной системы безопасности дома Андромеды и Эдварда. Умудрился привлечь к этому даже Матиуса и Салима. Дед уж точно не собирался ни с кем делиться ни в меру одаренными метаморфами, и уже давно спит и видит братьев Доры, как неотъемлемую часть нашего будущего рода. И что теперь? Каким образом будем выстраивать свои отношения с Чангами? А разве что-то сильно поменялось? От того, что нам наконец стал известен их корыстный интерес, ничего в принципе не изменилось. Насколько я могу судить по той информации, которую смог нарыть в их библиотеке, резких телодвижений в нашу сторону они предпринимать не намерены. О том, что Дора метаморф, им неизвестно. Но если мы сейчас вдруг резко начнем дистанцировать от них, это может зародить у Чина ненужные подозрения и подтолкнуть к активным действиям. Так-то деду мои советы были ни к чему, а моим мнением по этому поводу он поинтересовался чисто для проформы. Хотя не стоит исключать возможности, что это было очередным практическим уроком. Он ведь готовит из меня будущего лорда и теперь по каждому конкретному поводу и вопросу старается выведать у меня мое личное мнение. А если я, по его мнению, оказываюсь неправ, он старается меня мягко подтолкнуть к верному умозаключению. Значит, так тому и быть. Постановил дед, и всем остальным за столом ничего не оставалось, как поддержать его решение. Какой бы авторитарной ни была Андромеда в своей семье, но с Гюнтером она никогда не пререкалась. Вот и сейчас она не стала возражать, хотя было видно, что это решение ей совсем не по нраву. Была бы ее воля, она бы вовсе оборвала все связи с китайцами и заперлась в своем домике. И только то, что такой поступок никак не решит проблемы излишнего интереса к нам Чангов, останавливал мать троих метаморфов от импульсивного поступка. Хорошо, с этим мы решили, но что по поводу готовности детей к предстоящему празднеству? У них имеется подходящий гардероб? Все-таки событие будет непростое, а я плохо знакома с протоколом китайских волшебников по такому случаю. Определенно имеются какие-то требования к форме одежды. А это уже миссис Тонкс, что смогла унять свое раздражение, наконец вступила в беседу. Не волнуйтесь, Меда. Наши детки полностью готовы к предстоящему и уже обладают всем необходимым. Моя крестница, видимо, еще не успела похвастаться вам, как мы сегодня посетили Берлин и где им пошили полагающиеся наряды в ателье Хьюго Босс. Мэтр лично занимался их платьями. Уж я не поскупился по такому случаю. Ох, дед так самовлюбленно об этом говорит, будто бы это только он один раскошелился сегодня. В качестве платьев на предстоящие празднества мы с Дарой выбрали классические ханьфу. Первоначально думали остановить свой выбор на Цыпая, так как такой костюм нам был более привычен. Все-таки он у нас уже много лет в качестве тренировочной формы используется. Но так как чанги были ханьцами, мы посчитали, что будет более уместно прийти к ним на праздник в их национальной, традиционной одежде и тем самым выразить дань уважения к их культуре. Вроде мелочь, но нам она ничего не стоит, а им должно быть приятно. А по поводу моего возмущения, так дед только работу оплатил, а материалы для наших костюмов предоставил я. Это мне, конечно же, ничего не стоило, но все же мог бы и не забыть про мой вклад. Наши наряды были сделаны из шелка акромантулов, который мы с Дарой без проблем и необходимости контактировать с членистоногими, спокойно набрали в охотничьих угодьях колонии тварей, заполонивших запретный лес. Как я уже упоминал, стоит только тварям ощутить мое присутствие, как они мгновенно, во все свои лапы, дают от меня деру, в ужасе разбегаясь. Да, ну раз так, то тогда все хорошо. Успокоилась окончательно мама Нимфодора, и на этом собственно наши сегодняшние посиделки подошли к концу. И проводив гостей, мы с Дарой отправились к себе в спальню, а дед в свой кабинет. Глава 40. Торжество у чангов. И вот этот день настал. Я с Дарой и Гюнтером стоим перед раскрытыми во всю ширь воротами, ведущими на клановую территорию чангов, где нас уже дожидались слуги, которые должны были нас сопроводить в замок. Хаем, интересно, оказывается, мы сегодня будем не единственными, кто не принадлежит к клану Чанг и кого пригласили на данное празднество. Хотя было бы удивительным, если оказалось иначе. А покуда мой дед передавал официальное приглашение привратникам, которое он неделю назад получил от Чина, и те удостоверялись в его подлинности, я мог наблюдать впереди, уже на середине пути к замку, еще кого-то из приглашенных сегодня гостей. И что было любопытно, это оказались корейцы. Определил же я это просто, по их одеяниям. Небольшая делегация из 4 разумных, оказавшихся в поле моего зрения, были облачены в ханбок, в то время как мы с Дарой и слуги нас встречающие, в ханьфу. И по всей видимости, сегодня только дед будет на празднике в европейском классическом костюме. Мы очень рады встречать вас, многоуважаемый и достопочтенный Герр Штраус, а также вашего внуку и невестку в величественном замке клана Чанг. От размышлений меня отвлек голос какого-то напомаженного, в белилах и с подведенными глазами, слуги, кто выполнял сегодня обязанности мажордома швейцара. Тоже мне метросексуал выискался. Прошу следовать за мной. И сделав широкий жест рукой, именно что слуга клана указал нам на широченную каменную дорогу, которая в своем завершении упиралась в лестницу, ведущую к замку, а также делила площадь, по которой стелилась, на 2 равнозначные части. Стоило же нам пойти в указанном направлении, впрочем, а куда нам еще было идти? Расфуфыренный ханец посеменил позади нас следом, а вместе с ним это сделали 2 его коллег, что были одеты немного скромнее. А как только мы отдалились на несколько метров от ворот, они тут же стали закрываться. Хех, значит, мы оказались последними из приглашенных сегодня на праздник гостей, кто прибыл к чангам. А еще это значит наше высокое положение в табеле рангов. Последними встречают и принимают самых именитых и желанных гостей. Так как мы с Дарой до недавнего времени, в то время, когда обучались каллиграфии, были на клановой территории частыми посетителями, то нами давно уже тут все осмотрено и изучено. Вот только если ранее все слуги, которые нам здесь встречались, были одеты скромно и неброско, то сегодня все было несколько иначе. И я, признаться, малость охренел размахом, а вместе с этим и спесью, которую демонстрировали нам чанги. Слишком претенциозным была одежда слуг, а если точнее, то выбранные для нее цвета. А так как я хорошо разбирался в их значении и какой смысл каждый оттенок нес в их культуре, у меня возникал закономерный вопрос: не охренели ли они часом, и вообще, думают о том, что творят? Преобладание в одежде желтого, зеленого, красного, белого или же черного, в здешней поднебесной означает заявку на принадлежность к императорскому роду, а однотонная же, желтая мантия, дозволена к облачению только лишь императору. По крайней мере, так было у последних 2 императорских династий, Мин и Цин. А если уж совсем углубляться в седину древнюю, то первый правитель Объединенного Китая, Хуан Ди, собиратель земель, чье государство зародилось в горах Кунлуня примерно 2600 лет до н.э., вовсе величался как желтый император, как за цвет кожи, так и за отказ от ношения одежды иного цвета. Именно этот легендарный персонаж утверждал, что является потомком дракона и от кого впоследствии пошли 14 династий, основанных его сыновьями, которые позже, так или иначе, занимали императорский трон. К чему я вообще об этом вспомнил? Так слуги, нас встречавшие, были облачены в одежды полного спектра цветов, которые заведомо имеют право носить лишь потомки императора или же заявляющие свои права на трон поднебесные одаренные, что в принципе не исключено, но практически неосуществимо. Так-то мало ли, а вдруг случилось чудо и у какой-то китайской семьи родился ребенок, обладающий талантом к прямой манипуляции астральной энергией и трансформации ее в любую из стихий, что является для китайцев неоспоримым фактом родства с повелителями небес. Согласно внутренним догмам Поднебесной, такой ребенок не может быть никем другим, кроме как одаренным с наследием дракона, а значит, имеет право претендовать на императорские цвета. Вот только Чанги ни разу и никаким боком не относится к таким одаренным. Никаких родственных, кровных связей с императорскими фамилиями прошлых династий у них не было, так же как и не заметил я среди них ни одного одаренного оператора астральной энергии, дабы по праву силы и таланта они могли претендовать на данные цвета в одежде. И то, что я вижу сейчас, было слишком вызывающим поступком, и я уверен, находись они в самой Поднебесной, подобного бы себе точно позволить не смогли. Их бы тут же с землей сравняли, если бы они не смогли ответить за свои поступки и подтвердить свое право на ношение имперских цветов. Слишком бросающимся в глаза для меня выглядело преобладание желтого и красного цвета в одежде у каких-то слуг, кто даже не принадлежал к ведущим родам клана Чанг, не то что к правящей здесь семье. И это было очень странно. Ну, не увязывалось у меня в голове то, что я сейчас вижу и происходит здесь, с рассудительностью Чина, местного главы. А пока я обдумывал новые вводные и пытался найти побудительные мотивы к творящимся сейчас беспрецедентному безумию, мы уже поднимались по ступеням замка вверх к террасе и анфиладе. Хех, мои старые знакомцы, вот только с последней встречи они изрядно преобразились. Скульптура, изображающая фантастических и волшебных тварей, что были расположены между опорных колонн анфилады и представляющие собой мистических големов, построенных за счет астральной энергии, а также в которых были заключены порабощенные духи, сейчас имели совершенно другой окрас. Если ранее они были всех оттенков серого с черным, в соответствии с цветом камня, из которого были сделаны, то сейчас они были багряными от пролитой на них жертвенной крови. Кто-то совсем недавно не пожалел жизни сотни жертв на то, чтобы усилить артефактных големов, выполняющих роль стражей клана и один из рубежей его обороны. Все страньше и страньше. Явно что-то неладное творится в клане Чанг. Такое впечатление, что они готовятся к какой-то заварушке. И другого объяснения увиденному у меня быть просто не могло. Никто в здравом уме не будет просто так резать сотни одаренных ради усиления големов. Это вам не фунт изюма. Големы не ведь совсем иной мистической архитектуры и не предназначены для подобного рода усиления. Таким расточительством без весомого повода никто заниматься не будет, ведь жертвенная энергия в астральных артефактах надолго не задержится и уже через неделю полностью выветрится из них. Не предназначены они для оперирования, хранения и удержания жертвенной силы, и такой ход лишь в краткосрочной перспективе делает их более действенными и эффективными. А что это значит? Да только одно. Какую-то каверзу приготовили Чанги и, определенно, не только по нашей душе. Тут явно что-то масштабное затевается, и у меня только одно предположение, для чего кому-то это могло понадобиться. Передел власти в клане. Впрочем, конкретно для меня, эти големы не представляют какой-то опасности и существенных проблем, случись мне вступить с ними в противостояние. Наоборот, они в моем представлении выглядят как лакомые и привлекательные деликатесы. Чувствую себя лисом, пробравшихся в курятник. После того, как я полностью освоился с наследием мира Аватара, духи для меня превратились в дичь и пишу. Объяснение же этому я вижу в том, что на протяжении своей жизни в этом мире, мой астральный дух только и был занят тем, что ассимилировал, поглощал астральные слепки четырех великих мага, кто в своем могуществе и мастерстве был сравним с высшими духами. И по этой причине я невольно стал духовным каннибалом. Мда. В общем, внутреннее содержимое големов, а точнее, управляющие ими духи, для меня сейчас не представляют угрозы и в силу своей невеликой позиции в астральной иерархии, представляют собой легко усвоимый корм. Вырвать же их из клеток заточения, которыми являются для них големы, для меня тоже не проблема. Всего лишь нужно порушить астральный массив голема, сломав китайские печати и тем самым уничтожить артефакт, коим каждый из них является. Хех, ну в качестве закуски, они конечно же неплохи. Вот только никакого существенного усиления они мне дать не могут. Также не стоит забывать настоятельных рекомендаций Салима, что в ближайший срок мне категорически не рекомендуется заниматься подобной практикой. Именно мой новый наставник просветил меня по поводу природы моего астрального духа, которую я приобрел после ассимиляции 4 паков из силы памяти магов стихии Вселенной Аватара. И он же предостерег, что даже после того, как я окончательно освоюсь с этой способностью, бездумно жрать духов мне не стоит. Вредно для здоровья, ведь это чревато перевоплощением в демоническую сущность, а при условии наличия у меня тандема вампирского и слизеринского наследия, возможность именно такого расклада очень даже велика. Так что ну его нахер. А если же мне вдруг сегодня придется вступить в прямую конфронтацию с чангами, проще будет всех этих големов уничтожить, развеяв духов и отпустив их души на перерождение. Но даже так, големы для меня сейчас являются неплохим бустом. Они ведь переполнены жертвенной энергией, что олицетворяет собой силу концепции крови. А в современном поколении из ныне живущих на Земле одаренных, я, пожалуй, самый могущественный маг крови. И вряд ли найдется хотя бы один волшебник, который мог бы со мной в этом поспорить. Разве что если какому-нибудь древнему кровососу было бы под силу составить мне конкуренцию в данном направлении магического искусства. Да только их вроде как всех истребили. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Короче говоря, големы для меня сейчас могут послужить прекрасным подспорьем, своеобразными батарейками. Я чувствую, что могу легко их осушить и поглотить всю жизненную силу, которую в них влили при помощи жертв. Так что в случае нужды, а чует моя жопа, она сегодня наступит, у меня совсем рядом находятся батарейки, наполненные энергией, которой я смогу быстро восполнить свои резервы. Дед, будь предельно внимателен. Что-то здесь нечисто. Шепотом предупредил я Гюнтеру на староволлийском. Так что если даже кто-то из слуг смог нас подслушать, то вряд ли он окажется знаток этого древнего языка, который потребен сейчас лишь ограниченной части одаренных, в основном ритуалистам, и на этом, пожалуй, все. Мне тоже кажется, что здесь сегодня намечается какое-то безобразие. С самой благостной и миролюбивой улыбкой, все на том же староволлийском, ответил мне дед. Оказавшись внутри замка, нас повели через боковой коридор, пройдя который мы оказались в небольшом зале, где стоял низенький столик, за которым сидел пожилой китаец, а рядом с ним, по всей видимости, находились подарки приглашенных сегодня на празднество гостей и членов клана Чанг. Сопровождающий нас размалеванный в яркие цвета слуга павлин попросил отдать наше приглашение азиатскому сухофрукты, а также предполагалось, что здесь же мы должны были оставить свой подарок, если таковой, конечно, имелся. Правила хорошего-то на никто не отменял и по такому поводу, как рождение ребенка, что в нашей, европейской, что в азиатской культуре, полагалось сделать подарок. И он у нас был, да еще достаточно ценный, правда, наверное, только лишь для китайцев. Мой дед еще тот хомяк. И как выяснилось недавно, у нас в сокровищнице хранится несколько китайских реплик щита первого императора Поднебесной. Вот только если у Хуан Ди, согласно легенде, он был сделан из одной единственной массивной нагрудной чешуйки истинного дракона, то те, что имелись у нас, были выполнены из аналогичного размера чешуйки огромной виверны, которую в Поднебесной величают китайским огненным шаром. Щиты из нашей сокровищницы, которых было аж 4 штуки, являлись когда-то неотъемлемым церемониальным атрибутом имперской гвардии, вплоть до 16 века. И если их оригинал, которым владел Хуан Ди, обладал, согласно преданиям, невероятными свойствами и был способен даровать своему носителю абсолютную неуязвимость к физическому урону, независимо от того, приходилась ли атака непосредственно по самому щиту или же попадала в неприкрытые участки тела, то реплики были способны всего лишь принять на себя любой магический урон. Такой же невероятной физической крепостью, как оригинал, они, увы, не обладали. Впрочем, щит Хуан Ди также был не подвержен повреждениям посредством магии или иных энергий, Вот только такой же защитой самого носителя он уже не наделял. Вот, собственно, один из таких щитов гвардейцев Поднебесной мы с дедом и решили подарить Чангам в честь такого знаменательного события, как рождение ребенка у нынешнего наследника клана. Уверен, Чен будет очень счастлив такому презенту, ведь вещь эта очень статусная и ценная, но лишь как музейный экспонат. По крайней мере для европейцев дела обстоят именно так. Давно перевелись у нас на островах, а также в континентальной части Европы, мастера, которые бы практиковали бой со щитом. Максимум в своей защите боевики сейчас обходятся зачарованной кольчугой, либо же кожаными доспехами, усиленными вставками из зачарованной стали. После того, как Гюнтер передал пожилому китайцу наше пригласительное на сегодняшнее мероприятие и вместе с ним подарок от нашей семьи, нас повели в следующий зал, который представлял собой огромное прямоугольное помещение, в котором находился огромный длинный, никак не меньше 50 метров, стол, во главе которого восседал Ли со своей женой. Как интересно, а где же мистер Чен? Что-то не наблюдаю я нынешнего главу клана среди присутствующих, и по всей видимости, ни одного меня мучает подобный вопрос. Среди гостей я заметил немало лиц, которые не скрывали своего хмурого настроения и при этом как-то странно взирая во главу стола, где находился самодовольный Ли, наследник Чена. Не нравилось им происходящее. Проводив нас к предназначенным для наших персон местам за столом, слуга удалился, а я же тем временем вовсю любопытствовал и, не привлекая к себе излишнего внимания, незаметно изучал присутствующих на сегодняшнем празднестве. Стол, за которым нам полагалось сегодня находиться, был не классическим, европейским, а традиционным азиатским, чему дед был не очень доволен. Не любил он подобного рода посадку, но никак не продемонстрировал своего недовольства и легко умастил свой зад на подушке, принялся за изучение блюд на столе. Как я и предполагал ранее, мы оказались последним из приглашенных сегодня гостей, так как больше незанятых мест за столом не оказалось. И по всей видимости, застолье уже давно как началось, ведь гости на нашей стороне стола уже вовсю веселятся, даже где-то слышится смех. А это значит, что кто-то уже прилично принял на грудь. Пока мы еще не разместились за столом и следовали за сопровождающим, я успел оценить здешние интерьеры и обстановку в целом. Ну что сказать, очень впечатляюще. Я уже не раз бывал у Чангов, но таких роскошных залов в их замке мне наблюдать не приходилось. Даже несмотря на то, что весь декор пестрил яркими цветами, задрапированные желтым, природного окраса шелком стены, естественного цвета красные, деревянные колонны вдоль них из светений крупной илсной, а также же мозаичный пол из нефрита и полудрагоценных камней, буквально подавляли своим великолепием разумных. В особенности это был действенным в отношении эстетов, знающих за этот вопрос. Впрочем, даже полностью далеких от всякого искусства и не обладающих эстетическим вкусом, пробирало до печенок. И все потому, что каждая деталь окружающей нас обстановки, начиная от использованных в декоре тканей, материалов стен, пола, деревянных элементов, мебели и прочего, имела возраст, исчисляющийся десятками веков. А так как любой одаренный обладает повышенной чувствительностью к восприятию окружающего мира, незыблемость и седина обстановки знатно шибала по восприятию неподготовленных к такому зрелищу разумных. Да чего уж там, даже простой, не имеющий за душой ни капли магии, археолог, вторгнувшись в древние курганы, гробницы и другие исторические объекты, у него на некоторое время замирает сердце и перехватывает дыхание от невероятного волнения. Вот и сейчас, находясь в окружении предметов и обстановки, которая вполне вероятно могла видеть и, определенно, застала владык древности, каждый из здесь присутствующих испытывал непередаваемые впечатления. Зал не казался помпезным и уж тем более вычурным, но витающий в воздухе флер старины заставлял нас подобраться и вести себя соответственно обстановке. Это было очень неявным ощущением, но все равно хотелось еще сильнее вытянуться и держать спину ровной, а осанку идеальной. Мда, наши места оказались в середине стола, ровно между родовитым представителями клана Чанка и их слугами. Разместились же мы с дедом таким образом, что Дора оказалась между нами, и теперь она, изображая смирение и покладистость, помогала нам с Гюнтером наполнить тарелки едой и пиалы лимонадом. Выбор напитка был очевидным. Дед точно так же, как и я, в данной непростой обстановке, предвещающей скорые проблемы, не собирался пить алкоголь тогда, когда часть из участников сегодняшнего празднества пребывает на взводе, буквально излучающих напряжение, и готовых к боевым действиям. Еще чуть-чуть и заискрят бедолаги. А еще я вот что заметил. По всей видимости, перестановки сил в клане только начались, и этот процесс был запущен лишь сегодня, ведь не только для нас происходящее оказалось неожиданностью. Откуда такой вывод? Так помимо напряженности, оппозиция, соратники и приближенные чина, которая сидела напротив нас, испытывала вместе с нервозностью еще и яркое удивление. Для них оказалось сюрпризом видимые расклады и произошедшие изменения в политике клана. Это стало понятным по их охреневающим взглядам, которыми бедолаги провожали слуг клана, что оказались облачены в императорские цвета. А еще их очень сильно беспокоило отсутствие на празднике главы клана, мистера Чина. И эти свои выводы я передал Доре, с просьбой таким же образом донести информацию Гюнтеру, что сидел от нее по правую руку. Сделал же я это при помощи морзянки, положив свою ладонь под столом на коленку Нимфодри и отстучал сообщение пальцем. Почему именно так, а не просто шепотом, на ушко? Ну, учитывая то, что мы оказались на стороне стола, где люди веселились и отмечали праздник, никак не реагируя на отсутствие главы клана, мы оказались среди бунтовщиков, что поддерживали наследника Ли. Поэтому я решил перестраховаться и максимально незаметно оповестить своих родичей о предстоящем. Не было никаких сомнений, что сегодня будет вечер длинных кинжалов и будут резать несогласных с новой расстановкой силой власти. Наследник оказался далеко не дурак и понимал, что нужно закрыть вопрос легитимности своей власти вот прямо здесь сейчас, пока приближенные чина обтекают новые вводные и не согласовали своих дальнейших действий против узурпатора. Он не собирался давать им шанса опомниться и организоваться. Так-с, дед предупрежден, а теперь можно сосредоточиться на обстановке и изучить расположение сил. Судя по тому, что мы на стороне стола, где расположились союзники Ли, резать нас не собираются. Но все равно, нужно провести разведку. Чем я незамедлительно и занялся, при этом изображая благостное настроение и не прекращая уплетать всякое разное, что сегодня оказалось на праздничном столе. И спасибо ментальным навыкам, мне было несложно изображать живость своего поведения и присутствия за столом, но при этом быть занятым важным делом. Пора было внимательно оглядеться вокруг при помощи своего астрального восприятия и выяснить, что творится за стенами зала, в котором мы находились. После всего случившегося и всех тех трансформаций, которые произошли с моей душой, мое восприятие стало намного глубже и детальней. И сейчас я мог смотреть на несколько километров вокруг себя, если, конечно, сосредоточусь на каком-то определенном, выбранном направлении. Увы, моя ментально-астральная суть пока не способна принимать и анализировать разом весь тот объем информации, который сосредоточен в доступной области покрытия моим восприятием. Приходится делать это выборочно. Как это происходит? Мой сонар охватывает максимальный радиус, и уже в этой сфере выделяются интересующие меня объекты. А уже после этого, последовательно, я, сосредоточившись на них, поочередно уделяю внимание каждому. Так и сейчас, мой астральный сонар произвел диагностику доступного мне объема пространства, в котором сознание отметило всех разумных, как их скопление, так и одиночные цели. И среди одиночек, меня очень сильно заинтересовала одна из них. Это был Чен Чанг, то ли действующий, то ли уже номинальный глава клана. Хотя какие могут быть сомнения в последнем, главу клана не будут держать в собственном замке в тюремной камере, пристегнуты цепями из хладного железа к потолку, да таким образом, чтобы он находился в подвешенном состоянии. Ну вот, собственно, и подтверждение моим выводам. В клане произошел переворот. Наследничек решил сместить задержавшегося на своем посту отца, который все никак не желал уйти на покой и дать дорогу молодым. Вот только странно это. На кой черт тогда было оставлять чина в живых, использовать его жизнь в склонении к капитуляции оставшихся верными ему силы в клане? Так вряд ли это возможно, в силу того, что у китайцев совсем иной уклад формирования семейных ценностей, отсутствие у них родового камня, принадлежность к которому могла бы обеспечить практически абсолютную верность главе. У сторонников наследника отсутствует возможность обеспечения своей полной безопасности от лиц, кто входит в ближний круг чина, если они вдруг решатся оставить в живых недовольных. Именно по этой причине каждая смена власти на всех уровнях власти, от император, вассалы, главы клана рода, рядовые ее члены, заканчивались в Китае большим кровопролитием. Проще вырезать всех недовольных, кто вызывает сомнения, когда отсутствует возможность крепко связать их клятвами и обетами при помощи буфера, родового алтаря. В Поднебесной очень осторожно относятся к любого рода обязательствам, где гарантом выступает магическая клятва. И если в Европе их худо-бедно, но согласны давать, когда иного выбора не остается, то в Китае это что-то вроде своеобразного табу. Каждый коренной житель этой азиатской империи согласен лишь на клятву императору, кому-то другому ее давать, считается зазорным и оскорбительным. Это перед владыкой неба или же его потомкам преклонить голову считается поступком, не несущим урона чести. Отсутствие же института родовых алтарей и системы привязки к ним лишь усугубляет ситуации в отношении доверия между родичами и вассалами. Мда, как же у них, азиатов, все сложно. А еще более удивительным для меня, в свете имеющейся информации, является факт дачи нам ранее клятвы о непричинении вреда чинам, когда мы только договаривались о нашем здравообучении в клановой школе чангов несколько лет тому назад. Ладно, об этом можно подумать позже, не тогда, когда тут намечается знатная заварушка. В смежных с залом, в котором мы сейчас находились, комнатах, засело порядка сотни волшебников и адептов боевых искусств, и у большинства из них, скорее всего у рядового состава бойцов, кто еще не достиг высоких рангов и не обладает необходимыми навыками, чтобы держать себя в руках, очень взволнованное состояние, толика страха перед предстоящим, вместе с этим нетерпение, а также решимость выполнить поставленный перед ними приказ. Вот только на что они надеются, я уже мельком успел оценить силы членов клана Чанг за столом, что верны чину и бузатеров, которые сейчас здесь же в зале, и тех, кто прячется в скрытых нишах и дожидается своего часа в соседних комнатах. И они ни разу не равны. Сторонники мистера Чина на полголовы превосходят своих оппонентов. Хм, а вот и ответ на мой вопрос. Я как-то не обратимо внимание на то, что ем. Мои артефакты, что должны были оповестить меня в случае отравления, молчали, и я спокойно закидывал в рот все, что мне казалось вкусным на столе. Нет-нет, с моим определителем ядов все было в порядке, но в данном, конкретном случае, он мне помочь никак бы не смог. Ли хорошо подготовился к сегодняшнему дню и изрядно раскошелился. В большей части блюд, которыми сегодня нас угощали радушные хозяева, содержали в себе пыльцу с крыльев огненного мотылька. Первые упоминания об этих тварях датируются 2000-летием до н.э., и человечеству, в лице древних египтян, стоило огромных трудов справиться с ними. Словно саранча, они пожирали все на своем пути, который начался у них с территории Южной Африки и закончился в Древнем Египте. Волшебникам и жрецам фараона Ментухотепа ЛЛЛ удалось остановить эту напасть и даже обзавестись собственной небольшой популяцией этих адских мотыльков на развод ради ценных ингредиентов. Хотя учитывая непростые времена и буйных соседей, то может быть и так, что не уничтожили эту дрянь окончательно с целью использовать как оружие последнего шанса. Своеобразная ядерная дубинка, воспользуйся которой и самому мало не покажется. Насекомые оказались иммунны к ментальному подчинению, а значит были абсолютно неуправляемыми и следовали лишь собственным инстинктам. Но сейчас речь не об этом. Пыльца этих выкидышей преисподней имела наркотический эффект, но самое отвратное и поганое, на время отравления и пребывания пальца в организме одаренного, эта дрянь практически полностью затрудняла контроль магической энергии чуть в меньшей степени иных производных оболочек души, при этом вызывая легкую эйфорию. Откуда же мне было известно о свойствах этой пыльцы, если она столь редкая и вроде как уже невосполнимый ресурс, который если и остался у кого-то в закромах, то в очень ограниченных количествах. Так во время моего лечения у Салима весной, когда у меня сильно просел контроль из-за резко возросших резервов, после прохождения ритуала драконорожденного, он подчивал меня этой дрянью. Действовал по методике «клин клином вышибают», руководствуясь в своем лечении идеей, что если мне на некоторое время еще сильнее усугубить управляемость энергиями, я более остро прочувствую и глубже пойму собственную силу. Так сказать, полнее прочувствую разницу. Да только ни хрена у него не вышло. Мой организм переварил эту наркоту и даже не заметил. Никакого эффекта она на меня не оказала. Я ведь сейчас сверхчеловек. Салим тогда сильно удивился, и это мягко говоря, а после принялся изучать границы моих возможностей в плане легкости усвоения всякого разного моей пищеварительной системы и стойкости организма к ядам. И дошел он в своих опытах надо мной, аж до яда Василиска, прямое попадание которого в кровь вызвало лишь небольшое покраснение кожи и незначительную опухоль в месте проникновения в мои мягкие ткани, к которые уже через 10 минут сходили на нет. В общем, тогда-то я и узнал, какова на вкус пыльца. Чему Матиус меня хорошо научил, так это с поразительной точностью определять на вкус все, что только можно было додуматься попробовать, и в первую очередь разного рода ядовитые и магически активные вещества. А молодец стервец, очень грамотно и умно наследник Ли подошел к организации устранения своих возможных оппонентов, кто мог бы попытаться оспорить его власть. Откуда у него в таком количестве столь ценный наркотик, дело десятое, зато мне урок на будущее. Пусть непосредственно для меня эта дрянь безвредна, но вот для моих родичей – нет. По крайней мере, Гюнтер уж точно будет не в состоянии справиться с этой отравой самостоятельно. А вот насчет Доры – не уверен. С метаморфами в этом плане вообще хрен угадаешь. В общем, будет мне уроком. Нельзя мне терять бдительности. И пусть у меня были оправдания, почему мне не удалось сразу же распознать пыльцу в пище, но все равно это слабое утешение. Увы, я не Юлий Цезарь, кто способен одновременно выполнять чуть ли не бесконечное количество дел. Я и без того сейчас делал очень немало. Мониторил астральным восприятием пространства, отслеживал перемещение разумных в замке, анализировал поведение гостей за столом и при этом еще отыгрывал роль ничего не подозревающего повесы, кто с удовольствием вкушает праздничные яства, стараясь не выглядеть отрешенно. О том, что нас накачали наркотой, я отстучал Доре, которая следом повторила мое действо и оповестила о подставе Гюнтера. Но это не было проблемой, так как у каждого из нас при себе был артефактный браслет-инъектор на плече. Так что как только мы покинем стол или же начнется веселье, Дора с Гюнтером отдадут ментальную команду артефакту на немедленный ввод в кровь дозы улучшенного, универсального противоядия, изготовленного Матиусом. И оно без труда справится с устранением негативных эффектов, наведенных на них пыльцой. Так что по этому поводу можно было не беспокоиться. Скорость действия антидота практически мгновенная, отчего у моих близких точно будет достаточно времени, дабы успеть поправить свое самочувствие. Уж я-то об этом позабочусь. Хех, у меня сейчас просто удивительное состояние и настроение. Какое-то прямо-таки удивительное задорное злое веселье. Если бы не мой тотальный контроль над мимикой и прочей говорящей речью тела, я бы сейчас подплясывал и излучал во все стороны нетерпение скорейшей развязки. Безумно хочется дать волю своим инстинктам, а также продемонстрировать свои достижения на поприще успехов в мистических искусствах. Моя кровь в буквальном смысле жаждала битвы. Хотелось распластать своих врагов, разбавить их, лишить каждого из идиотов, посчитавших меня добычей, всего самого ценного и дорого в их жизни. Глядя же на довольную ухмылку Ли, наследника чина, который уже представлял себя хозяином положения, я внутри себя предвкушал, как сотру ее с его рожей и заставлю захлебываться кровью и давиться собственными зубами. Впрочем, выбор рисуемых моим воображением способов расправы и наказания жертвы, возомнившей себя хищником, был столь велик, что я даже растерялся. Мне хотелось истязать его сотней, если не тысячи способов, дабы он уяснил для себя истинное положение вещей. Глава 41. Торжество подходит к завершению. Часть 1. Катая неспешно вращательным движениями руки желтый чай в фарфоровой пиале, я уже сам был готов стать спусковым крючком предстоящей бойни. Ей-богу, уже заколебался сидеть на этом празднике жизни отдельно взятого наследника и его прихлебателей. Ну вот, если ты не умеешь пить, то тогда какого хрена так сильно напиваться? Наша сторона стола, за которой располагались сторонники наследника Ли, упилась в хламину. Еще чуть-чуть, и чувствую, нам не придется выходить во двор, чтобы посмотреть праздничный салют. Бесспорно, он будет ярким и красочным. Еда на столе была всех оттенков радуги, но вот нет у меня ни разу удовольствия видеть то, как блюют десятки китайцев. Вечер был в самом разгаре. Уже час как звучала живая музыка, исполняемая на гуцине, струнном инструменте, без которой, по моему личному мнению, можно было бы прекрасно обойтись. Слишком непривычной была для меня традиционная китайская мелодичность музыкальных композиций. Вот китайская флейта, другое дело. Но, увы, сегодняшняя увеселительная программа нынешнего праздника обходился без духовых музыкальных инструментов. И чтобы хоть как-то абстрагироваться от терзающих мой острый слух и раздражающих, видимо, только меня звуках, я решил переключить свое внимание на вкусовые рецепторы и сосредоточиться на различных напитках, которых здесь было в изобилии. Впрочем, само по себе развязное поведение соседей по столу мне тоже спокойствия не добавляло. И это, блядь, аристократы азиатского разлива, тошно было смотреть. Ох, поскорее бы уже началась движуха. И с такими вот тяжкими мыслями, я сделал жадный глоток чая и воздуха, благоухающего цветами. Вся посуда, в которой сегодня подавалась еда, была артефактная и сделана либо из костяного фарфора, либо из серебра. Собственно, по этой причине никто на пиршестве и не переживал за свое здоровье. Этому способствовало зачарование посуды. Каждому китайскому одаренному из могущественной семьи или клана было ясно как день, что в такой таре невозможно подать отравленную еду. Гарантом же уверенности в своей безопасности выступало клеймо мастера гончара императорского дома на посуде, а также сияющие мягким зеленоватым цветом рисунки на ней же, которые демонстрировали работоспособность и исправность артефакта. Данная функция отрицания ядов имела основное значение у артефактной посуды, но помимо этого были еще и второстепенные. Еда в такой таре не остывали, всегда была той же температуры, коей обладала при закладке в посуду, а еще не позволяла разлетаться и распространяться запахом пищи. Оттого-то в зале и не было какофонии различных запахов еды, словно на кухне, а только цветов, которые в огромном множестве находились в помещении. К слову об этих цветочках, каждый из них в отдельности не представлял собой ничего особенного, хотя и принадлежали к волшебной флоре. Но вместе, в своем букете, они тонко воздействовали на настроение толпы, собравшейся сегодня здесь, снижая накал страстей и расслабляя. За те несколько часов, что люди вдыхали их запах, настороженность и напряженность сторонников чина в значительной степени притупилась. Они уже не были столь категоричны в своем стремлении разобраться в ситуации, сейчас их больше прельщал отдых и удовольствие от шикарного застолья и потрясающей музыки. Мда, я еще сильнее убедился в необходимости создания настоящего волшебного рода с алтарем и кодексом. Не хочу, чтобы когда-нибудь нечто подобное произошло в моей семье, а мои потомки оказались готовы перерезать друг другу глотки ради власти и прочих материальных благ. Воистину, тот, кто придумал родовые алтари, принес огромное благо Европе и сделав ту доминантной цивилизацией на нашей планете. В современных реалиях нет лучше скреп, которые могли бы удержать семью от братоубийственных распри, нежели наличие родового камня. Дедушка, скоро начнется веселье, так что больше не налегай на еду и ограничься чаем, пожалуйста. Большего говорить не требовалось, ведь Гюнтер меня и без того прекрасно понял. Скрывающиеся в потайных нишах боевики ли наконец зашевелились. Разом все подобрались и еще больше сосредоточились на происходящем в банкетном зале. А это значит, что вот-вот должны будут начаться активные действия. После того, как дед, а вместе с ним и Дора, оказались мною предупреждены о надвигающейся развязке, отчего перестали есть отравленную пыльцой пищу и воспользовались артефактными инъекторами, дабы устранить проблему с контролем магической энергии, я незаметно стал лить на пол из вспоротой ладони собственную кровь. И никто в зале, ни гости, ни слуги, не заметили, как она тончайшими ручейками-ниточками потянулась на выход. Для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что я смогу быстро устранить опасность, которую могут представлять для Доры и Гюнтера астральные големы, охраняющие периметр замка, нужно было их пометить. И как только на каждой из каменных скульптур окажется хотя бы капля моей крови, я без труда смогу к ним подключиться и вытянуть из них всю жертвенную энергию, которой были под завязку накачаны астральные големы. Друзья, благодарю каждого из вас за то, что почтили сегодня мой дом своим присутствием и поздравили меня с рождением наследника. И в честь этого события наши лучшие мастера иллюзии и пиротехники устроят в небе над замком клана Чанг невероятную феерию, отчего прошу всех уважить их старания и последовать на террасу, откуда мы сможем наблюдать это удивительное представление. Подал впервые за вечер голос хозяин сегодняшнего праздника. Пес смердящий, ХМ, решил провернуть уничтожение неугодных вне стен своего замка? Ну да, согласен, если здесь разразится драка, а она обязательно сегодня будет, ведь просто так сдаваться сторонники чина не собираются, то дорогостоящий интерьер окажется порушен. А так как Ли уже чувствует себя главой клана, то и убытков допускать не намерен. Рачительный хозяин. После того, как нас попросили на выход, мы с дедом и Дарой последовали за слугами, что повели нас уже другим путем, нежели которым сюда пришли, и уже через несколько минут мы оказались с противоположной стороны замка, на террасе, подготовленной к приему почтенной публики. Здесь было порядка 30 небольших столиков, каждый из которых оказался заставлен едой и напитками. Гости быстренько определились, кто за каким столиком желает находиться, но даже тут мною проглядывалась умелая рука интригана ли, ну или того, кто умело дергает самовлюбленного дурака за ниточку, словно марионетку. Не факт ведь, что наследник сам вдруг ни с того ни с сего, без помощи и поддержки родовитых членов клана, взял и решился на подобный шаг с переворотом. Может быть так, что он всего лишь ширма, но сейчас не об этом. Нам нужно было быть расторопным, покуда до сторонников чина, который сейчас томился в заключении, не доперло. Люди наследника ли распределились на террасе таким образом, что столики, которые они занимали, оказались равномерно распределены по всей площадке, и тем самым эти хитрецы исключили возможность сесть кучно своим соперникам за власть в клане. Я же достаточно быстро разобрался в происходящем, отчего предложил деду и Доре сесть буквально за первый попавшийся столик, который оказался крайним и располагался между основной массой присутствующих на сегодняшнем празднике гостей и каменными статуями, изображающими волшебную фауну, опоясывающих замок клана Чанг. «Добрый вечер, Гюнтер, Магнус, Нимфодора. Спасибо, что приняли наше приглашение и прибыли сегодня на празднование дня рождения моего наследника. Стоило нам только оказаться за столиком, занять выбранные места, как к нам, незаметно для большинства развеселых китайцев, словно черт из табакерки, подкрался виновника сегодняшних безобразий, Ли Чанг, который уже мысленно примерял на себя регалии главы клана. «Здравствуй, наследник. И разве могло быть иначе, Ли? Мы уже давно как не посторонние друг другу разумные и поступить иначе просто не могли. И прими лично наши самые искренние поздравления. Это очень радостное событие, когда у достойной семьи случилось прибавление. И хоть деду было известно о двуличности наследника Чанг, но ему пришлось говорить положенные в данном случае слова, и это радует мое сердце. Самое ценное, что может быть на этом свете, это любовь родных и близких, а также искренняя, настоящая дружба. Лукавство всегда было сильной стороной Востока и Азии, так что не зная мы об этих обстоятельствах и истинном положении вещей, то можно было бы легко купиться на заведомую ложь. Согласен. Ныне, хотя впрочем как и на всем протяжении истории человечества, очень сложно найти верных друзей, продолжил свою игру дед, поддержав сына чина. Хаем, вы уж извините, у меня не так много времени, скоро начнется фейерверк, а потому хочу перейти сразу к делу. Магнус, Дора, отвернув взгляд от деда, упершись им в мою переносицу, Ли подобрался и предельно серьезным голосом озвучил свое предложение. Согласны ли вы стать хранителем магии моего сына и взять на себя ответственность на протяжении всей его жизни, быть ему поддержкой и опорой? Удивил, так удивил. Хранителями магии в отношении кого бы то ни было в Китае именуют тех, кто в Европе зовется магическим крестным.